16. Белка в колесе. Мы поднимаемся по лестнице и проходим в ту же комнату, в которой беседовали в прошлый раз. С натяжкой ее можно назвать столовой. Быт у цвета незамысловат. На полу старый вытоптанный ковер, на неровных беленых стенах старые фотографии в рамочках, практически дагерротипы. Матрос, солдат, круглая, как сдобная булка бабуля. А рядом с ними... три репродукции картин Айвазовского в золоченных багетных рамах. Сегодня стол заслан темно-зеленой скатертью с кистями. Она похожа на тонкий шелковый гобелен. На столе стоит бутылка водки и два стакана. На тарелке порезанное ломтями сало и обычный серый хлеб. В миске горка соленых огурцов. Однако грядут испытания. Цвет садится за стол. «Присядь!» — кивает он на место напротив и сразу разливает водку. «Причем испытания тяжелые?» «Не-не!» — протестую я. «Я же вообще не пью, спортсмен и юный организм!» «Выпьешь!» — уверенно отвечает он и поднимает свой стакан. «Давай!» Тон его не терпит возражений. Сразу ясно, кто здесь настоящий альфач и глава стаи. Я пить не желаю, но и на рожон лезть тоже не собираюсь. Пока, по крайней мере. Поэтому, покачав головой, тоже поднимаю свой стакан, вспоминая Полевого и его судьбу человека. «Все-таки решил грохнуть меня», — говорю я с кривой усмешкой. «Эта доза меня убьет». Полстакана за раз — это жесть, хоть и с закуской. «Не убьет. Давай, не чокаясь и до дна». «Твою ж дивизию». Беру в другую руку огурец. Надо еще воды попросить, а то и вправду сдохну с непривычки. Ну ладно. Выдыхаю и пью. Успеваю сделать два больших глотка и тут же захлебываюсь, задыхаюсь и начинаю кашлять. Ужас. Это что такое? Ацетон он мне что ли налил? Нет, конечно, сам-то он выпивает без проблем, даже не морщится. Оф! Кошмар. Был бы здесь Егор Добров. Он бы и стакан мог спокойно принять, а вот Егор Брагин к такой жести не готов. Юное тело — мой главный актив и самая дорогостоящая собственность. Так что нужно быть аккуратнее и бережливее. «Ну ты и кадр», — качает головой цвет. «Ты чё, ни разу водку не пил, что ли?» «Не пил. И не буду теперь, это точно. Спасибо за науку, как говорится». «Непереносимость алкоголя», — говорю я, откашлившись. Рожа у меня красная, из глаз, из носа, изо рта течет. Та еще картина. Я срочно откусываю огурец и пока жую его хрусткую соленую плоть. Собираю бутерброд из сала и хлеба. Нужно срочно закинуть что-то внутрь, пока алкоголь не всосался. «Можно воды, пожалуйста?» «Вон, на комоде», — кивает он, настоящий там графин. Я беру графин и переношу на стол. Какое-то время мы молча жуем. Пищевод горит от разлившегося тепла огненной воды. Не сболтнуть бы лишнего, а то с непривычки понесет по волнам откровенности. «Короче, бро», — говорит цвет, дожевывая ломоть сало, и я, не отрываясь, гляжу, как его тяжелая, максимально волевая челюсть перемалывает то, что попало в рот. Как жернов. Брови сдвинуты, видать, думку гадает нелегкую. «Предъявил ты Сергачу серьезно. Нужны подтверждения. Выкладывай, что есть». И я выкладываю все, что знаю. Рассказываю полностью. «Мне какой резон врать?» Рассказываю, как было. «Да тут и к бабке ходить не надо. Ты его прогнул и думаешь, он рад радешенек такой херне?» «Одно дело», — он подливает себе в стакан. «Будешь?» «Одно дело, что я думаю, а другое, что я могу доказать. То есть подтвердить ты не можешь». Я молчу. «Видишь ли, то, что ты с ГБшником снюхался, уже факт тревожный. Тем более Кининша грохнули. Это я, кстати, проверил. Тут ты не соврал». Он запрокидывает стакан и выпивает. Моя голова понемногу начинает туманиться, а настроение вдруг идет в гору. «Ну, не вдруг, понятно. Я могу предоставить доказательства, просто железные, но они не у меня, а у чела одного. Я подмигиваю, а он качает головой. «У кого?» «Ну, у кента одного. Но он только тебе лично отдаст». «Чё за подстава?» «Не подстава, всё чики-пики, отвечаю. Чел, то есть кент надёжный». «Мусор? Чекист?» «Хочешь, чтобы я сучился?» «Нет», — качаю я головой. «Нет, конечно. Но самые удачливые группировки всегда имели поддержку силовиков. Искали подходящих кадров, кормили их, отстёгивали». «Это который ставки наши обложил», — догадывается Цвет. «Да». «И чё ему надо?» «Точно не знаю, но...» Я замолкаю и пожимаю плечами. «Чего?» — сверлит меня взглядом Цвет. «Бабок, естественно». «Бабки заработать надо». «Ну, если он будет прикрывать от ментов, этого что, мало? Возьмёшь дело на Сергача, задавишь его, как клопа, вычистишь всю эту шушеру, включая одноногого дебила, и вперёд к победе капитализма в отдельно взятой организации. Даёшь сращивание государства с криминалом». «Ты в натуре в сиську с двух глотков», — усмехается он. «Ну, это всё-таки преувеличение». Качаю я указательным пальцем, хотя он не так уж далёк от истины. «Ладно», — кивает он, — «звони своему чекисту. Пока с ним не переговорю, здесь будешь». «Нет, ты чё, он по телефону говорить не станет, только лично. Он же профи. К тому же, если домой не приду, родители в ментовку заявят. Нахрен надо». «Кто?» — морщится Цвет. «Чё за профи?» «Ну, типа высококлассный профессионал. Профи». «Слышь, профи. Позвонишь родакам, скажешь дела. Ты, блядь, чудо природы на. Где-то деловой прям законник, а где-то сын мамкин. Как с тобой дела-то делать?» «Блин, хорошая легенда и чёткое следование ей. Основа для успешного осуществления дела. Это азы». «Я с тебя херею в натуре. Может, ты сам чекист, типа карлик, похожий на малолетку, а на самом деле тебе уже лет 40, а?» «Какой я тебе карлик?» Нетрезво возмущаюсь я, чем вызываю у Цвета улыбку. «Артист в натуре», — качает он головой. «Ну иди тогда, следуй своей легенде, динозавр мля. Только смотри в оба. Если Сергач тебя на перо поставит, амба всем твоим планам. А я и предъявить не смогу, смертельную обиду ты ему нанёс. Давай, на сало налегай. А если бы и смог за тебя предъявить, тебе уже не поможет. На тебя наденут деревянный макинтош. В твоём доме будет играть музыка, только ты её не услышишь. Так, что ли, в Шурике было?» «Да я в параде, чё? Говори, когда и где. Сейчас поеду, передам чекисту своему. Только это, можешь меня подвести к центру поближе? А то я сам буду долго, да ещё заметут мусора по пьяни». «Заметут? Так чекист отмажет». «Не, он по мелочи пылиться из-за меня не будет. Надо, чтоб всё чистенько было». «Ну ты пойми, Цвет, ё-моё, какие у нас перспективы. Даже по одним только катранам и то. Мы столько бабла будем рубить, турниры будем делать, вип-игры, а там, глядишь, ещё что придумаем. Федеральную сеть захреначим». «Федеральную ежей в штаны хреначить, а у нас всесоюзную надо». «Правильно? Согласен», — киваю я и добавляю тихонько, бормоча под нос. «Да вы нарезались, ваше благородие!» Пашины громилы довозят меня до крытого рынка, но иду я не к Куренкову, а на бюро горкома. Уже минут 40 как идёт. Хорошо хоть вечернее заседание. «Здравствуйте!» — говорю я виновато. «Прошу прощения за опоздание!» Говорю и хожу я уверенно. Хотя реакция получилась яркой, доза для организма была не слишком большой, так что я уже в норме. Разве только запах может выдать, что я употреблял. Новицкая, прерванная моим появлением на полуслове, смотрит холодно и молчит. Ну ладно, прохожу к столу и присаживаюсь. Я же извинился, чего из себя училку-то строить? Или это новая ролевая игра с уклоном в доминирование? Не сделав никаких замечаний, Ирина продолжает с того места, где остановилась. Я устраиваюсь поудобнее, настраиваюсь на комфортную медитацию под обсуждение насущных проблем комсомольцев города, но неожиданно минут через 10 заседание заканчивается. Напоминаю, это касается абсолютно всех. «Брагин!» — я вздрагиваю. Тебя тоже касается и все школьные комсомольские организации города. Ты должен связаться с городским комсомольским штабом и скоординировать планы школы актива с выборочными проверками школьных комитетов и непосредственно добиться реальных результатов школьных субботников. Я трясу головой. Не понял, что я должен сделать? Мне зал нужен для казино, а вам бы только бревна носить, как вождь пролетариата. Ленинский субботник, продолжает Ирина, это самое важное в ближайшей перспективе. Вам только кажется, что еще полно времени. На самом деле 3 недели пролетят очень быстро и пикнуть не успеете. Ну и личным примером, собственным ударным трудом, нужно предъявить настоящий образец для подражания. Чтобы рядовые комсомольцы видели своих предводителей на переднем крае борьбы и понимали, что значит быть передовым отрядом молодежи. И что это не просто слова, но наполненные глубоким смыслом дела. Нужные и полезные нашей социалистической родине. Бррр, как на митинге. На этом все. Работайте, товарищи, работайте. Я встаю вместе со всеми и направляюсь к двери. Кажется, кто-то впал в немилость, шепчет мне на ухо Лена Иванова. Фу, ты выпил, что ли? Подошел. Так же шепотом спрашиваю я. Да, подошел. Теперь я твоя раба, договариваю за нее, и она прыскает от смеха. Брагин, доносится до меня строгий голос Новицкой. Погоди-ка минуточку. Выдели мне немного своего драгоценного времени. А вас, Штирлиц, я попрошу остаться. Ну все, капец. Бросает напоследок Иванова и выпархивает за дверь. Я останавливаюсь и смотрю на Ирину. Она поднимается из-за стола и не спеша подходит ко мне, встав напротив. Мы стоим прямо перед открытой дверью зала заседаний. «Кто-то, кажется, решил, что ему все можно?» — негромко, но очень зло спрашивает она. «Никак нет, ваше высокоблагородие!» — вытягиваюсь я во фрунт. От такой выходки она на мгновение теряется, а потом разъяряется пуще прежнего. «Паяц!» — повышает она голос. «На первый раз объявляю тебе выговор!» Я киваю, давая понять, что, мол, соглашаюсь, ваше высокородие. «Если еще раз подобная безответственность...» — начинает она и перебивает сама себя. «Ты выпил, что ли?» Глаза у нее становятся по пятаку. «Да», — киваю я. «Первый раз в своей короткой еще жизни. И сразу водки». «Ты где был?» — по своей привычке щурится Ирина. «С кем пил?» «Не назвать бы ее Катей по ошибке». А то она прямо как моя жена лет 10 назад. Тогда ее это еще интересовало. «С криминальным авторитетом, чистосердечно признаюсь я, но не по доброй воле, исключительно под угрозой умерщвления». Она смотрит на меня, не понимая, говорю я правду или издеваюсь. С одной стороны, то, что я могу угодить в лапы криминальных воротил, сомнений не вызывает, но было ли это на самом деле, неясно. Опять же, вдруг я с бабой какой бухал и кувыркался, а потом на голубом глазу приперся к ней и стою тут кривляюсь. «Вижу, сомневаешься ты во мне», — качаю я головой. «И это после того, через что нам пришлось пройти?» «Это через что еще нам пришлось пройти?» — опять злится она. «Я про ночи любви», — говорю я шепотом, наклоняясь к ней. «Фу, алкаш!» — морщится она. «Убирайся с глаз моих!» «Он улетел, но обещал вернуться!» Отвечаю я и делаю шаг к двери, но на пороге останавливаюсь. «Ир, скажи честно, любил ли тебя кто-нибудь, как я?» «Ван!» Коротко, но довольно громко рычит она, и я выскакиваю за двери, как пробка. И тут же сталкиваюсь с Ивановой. Она оттаскивает меня в сторону и заводит в пустой кабинет. «Егор, ну что?» Заговорщицки подмигивая, спрашивает она. «Выгнала?» «Ну ты же слышала, наверное, Ван говорит, и все тут». «Ну, я не про это. Вообще, прогнала? От себя. Там девки уже ставки делают, как долго еще ты продержишься. Так что ты уж мне первый скажи». «Лен, ты о чем вообще?» «Брагин, ну что ты как неполноценный? Порвала она с тобой или нет? Поперла из любовников. Ты и так дольше всех продержался». «Лен, кладу ей руку на плечо. Дуры девки твои. Ну как им такое вообще в голову пришло? Я же не совершеннолетний. У нас с Ириной Викторовной исключительно деловые отношения. Она мой наставник». Лена всхохатывает. «Точно, наставник». «Елена», — говорю я с пафосной горечью, — «как ты можешь думать такое обо мне, человеке, знающем размер твоей груди». Она заходится в смехе. «Что происходит?» — строго спрашивает Новицкая, неожиданно заглядывая к нам. «Трусики примеряете?» Иванова моментально делается бледной, как покойник. Второй залет, повторное посягательство на любимую игрушку начальницы. Есть от чего впасть в панику. «Иванова, зайди ко мне в кабинет», — говорит Ирина Викторовна. «После того, как закончишь с Брагиным, конечно. Не буду вам мешать». Она поворачивается и уходит. Смех, да и только. Иванова то краснее, то бледнее бежит к первому секретарю, а я к Куренкову, чтобы передать ему время и место встречи, назначенное Цветом. «Оперативно», — кивает он. «Днем только с тобой поговорили, и уже результат. Молодец». «Утром в газете, вечером в куплете», — отвечаю я и лечу дальше. Как белка в колесе, честное слово, несусь в бар. Народу много, давно такого не видел. Богатые джентльмены и юные охотницы на крупную дичь, любительницы обеспеченного брака. Ну что же, надеюсь, господа незаконные предприниматели, взяточники и высокопоставленные шахтеры захотят пустить пыль в глаза юным нимфам и накидают баблишко Лидии в сейф. «Егор!» — вдруг окликают меня. Я поворачиваюсь к столику у окна и вижу двух симпатичных девушек. «Привет!» — радостно восклицает одна из них. «Ты как здесь?» «Это Таня, рыжеволосая медсестра». «Ого, Танюша, вот это встреча!» — радостно отвечаю я. «Привет! 100 лет тебя не видел. Радость-то какая!» «Конечно, не видел. Не заходил, вот и не видел. А я все глазоньки проглядела с твоего окна. Ты куда пропал? На школьниц переключился?» Я присаживаюсь за их столик. Танина подружка, миловидная брюнеточка одного с ней возраста, смотрит на меня с удивлением. Не стыкуется у нее в голове этот разговор и мой более чем юный возраст. «Знакомься», — говорит Таня. «Это Тоня». «Серьезно?» — улыбаюсь я. «То есть вы Таня и Тоня? Прямо как название книги». «Хотел бы я такую книгу написать, честное слово». «Таня и Тоня». «Ну что же, мне очень приятно, Тоня, с вами познакомиться». Та кивает, ничего не говорит и вопросительно смотрит на Таню. «Не выйдет», — со смехом отвечает Таня. «Про Тоню точно не получится. У нее есть жених, и там все серьезно. Так что, Егорушка, шансов у тебя ноль, и кроме меня ты никому не нужен». «Жаль», — удрученно киваю я. «А я уже размечтался. Лето, жара, Прованс, лазурка, домик в тени каштанов, бассейн, мы втроем коротаем время в беседке на закрытой от посторонних глаз территории». «Ну, Провансом можно было бы и Тоню уговорить», — хохочет Таня. Они уже выпили по какому-то сильно действующему коктейлю и теперь пребывают в приподнятом настроении. Вернее, Таня пребывает, а Тоня еще на подходе. «И чем вы занимаетесь, Тоня?» — спрашиваю я. «Тем же, чем и я», — отвечает за нее Таня. «И даже там же, где и я. Тоня ведет лечебную физкультуру в нашей поликлинике». «Прекрасная работа», — говорю я. «Благородная. А еще мы сегодня сдали квалификационный экзамен и стали массажистками. Так что обращайся, если что». «Какие вы невероятные, красивые и умелые. Очень хочу попасть к вам на массаж. Обеим сразу». «Ах, тебе одного специалиста недостаточно», — шуточно хмурится Таня. «Как известно, 2 руки хорошо, а 4 лучше». «2 головы», — поправляет Тоня. «2 носа», — усмехаюсь я, — 4 глаза. «2 рта», — хохочет Таня. «Прошу заметить», — ухмыляюсь я, — «не я это предложил». «И где же ваш жених, Тоня?» — спрашиваю я. «Он на работе», — отвечает Таня. «У него очень ответственная работа, он милиционер». «Неужто?» — восхищаюсь я. «И когда свадьба? Успеем до нее в Прованс сгонять?» «Нет», — сообщает Таня. «Свадьба через месяц уже». «Весьма горестное известие», — вздыхаю я. «Для нас, разумеется. Для вас, надо полагать, оно радостное». «Велика радость», — пожимает плечами Таня. «Так рано свободу терять, и главное — фамилию. Сейчас она Сухостоева, а после свадьбы станет Суходоева. Шило на мыло». «Ого. То есть ваш будущий супруг — милиционер Суходоев, и где он служит?» «В Центральном РОВД», — говорит Таня за свою немногословную подругу. «Так-так-так-так-так-так-так. Интересная картина вырисовывается. Маслом». «Девочки, а хотите, я вас на ужин приглашу здесь, в Солнечном? Тут очень неплохо готовят чахохбили и антрикоты просто объедини». «Нет, сегодня никак», — с сожалением отвечает Таня. «Давай завтра. И вообще, ты когда придешь?» «Если честно, я пару раз приходил, но тебя не оказывалось на месте, поэтому я обязательно приду снова, когда узнаю твое рабочее расписание». Она объясняет мне, по каким дням и в какую смену работает, и я обещаю появиться в ближайшее время. Поболтав еще немного, я говорю, что мне нужно решить пару деловых вопросов, прощаюсь с девушками и иду за ширму. «Ах ты ж кобель!» — встречает меня Лида. «И я соскучился», — заявляю я и, крепко сжав в объятиях, целую ее в шею. «Привет, чекистка, как делишки?» «Прекрати немедленно», — вырывается она. «Знаешь, чем хорошо в стране советов жить?» — спрашиваю я и тут же сам отвечаю. «Никакого наказания за харассмент». 100% она не знает этого слова. Руку даю на отсечение. Но это и не важно. «Прошу прощения», — раздается вдруг позади меня скучный голос Альберта. «Простите, что вмешиваюсь, но я хочу вам кое-что сказать». Я поворачиваюсь к нему. «Здравствуйте, Альберт Эдуардович». «Да. Так вот, хотел сказать, что прошу покорно унести все свои вещи до конца недели и прекратить принимать ставки».